Когда вы это сделаете, то сможете просто вычеркнуть эту колонку из блокнота. И вот так постепенно долги начнут исчезать из вашей жизни, колонка за колонкой. И с каждым разом все больше будет расширять пропасть между тем, что было, и тем, что есть. Вы почувствуете, что это такое финансовое благополучие, а ваше ощущение собственной значимости усилится во много раз по сравнению с тем, что вы испытывали в день, когда начали эту игру. Если вы будете относиться к этому процессу серьезно, ваши вибрации в отношении денежного вопроса повысятся настолько быстро и ощутимо, что вы сможете расплатиться с долгами за очень короткое время, если, конечно, вы этого действительно хотите. В ваших долгах нет ничего страшного. Но если они воспринимаются как тяжкое бремя, то во всем, что касается денег, ваши вибрации будут полны сопротивления. Когда же эта тяжкая ноша упадет с плеч, вы окажетесь на месте, открытом для потока блага, приносящего изобилие и процветание в вашу жизнь. Абрахам, расскажите еще что-нибудь о деньгах и экономике. Как мы уже упоминали, описывая процесс 17-й, вам одинаково легко создать как дворец, так и пуговицу. Вопрос только в том, что именно станет объектом вашего внимания. Возможно, создать пуговицу будет для вас не менее приятно, чем огромный дворец. Неважно, на что вы направляете внимание, в любом случае вы начинаете собирать жизненную силу. Ваше ощущение жизненной силы – это и есть сама жизнь. А причина, заставляющая вас накапливать жизненную силу, является в данном случае несущественной. Так как насчет создания позитивного потока финансового благополучия? Как вы относитесь к тому, чтобы визуализировать мощный поток денег, который притекает к вам и течет от вас? Может тратить деньги, давая этим самым возможность зарабатывать другим людям? Какой способ расходования денег может быть лучше, чем вкладывание их обратно в экономику, где они дадут работу другим людям? Чем больше ты тратишь, тем больше пользы приносишь окружающим. И, следовательно, включаешь в игру больше людей, которые поддерживают тебя. Ваша задача – использовать энергию. Вы существуете благодаря этому. Вы – сущность энергетического потока, наблюдающая и воспринимающая. Вы – творец, и нет во всей Вселенной ничего худшего, чем прийти в мир, где рождаются самые разнообразные желания, и не использовать свою энергию для их воплощения. Это значит, что вы понапрасну тратите жизнь. В жизни не бывает важных и неважных дел. Зато существует огромное количество возможностей для направления внимания. Вы можете испытывать чувство удовлетворения от любых дел, поскольку находитесь на передовом крае мысли, и источник всегда проходит сквозь вас, независимо от того, к чему именно вы стремитесь. Вы должны быть счастливы от осознания того, что приводите в движение великую энергию.